своего нескладного инструмента ручеек задушевной музыки. Глупышка, украситься снегом стократ успеет еще эта прядь. Суров и уныл зимних дней долгий ряд, не смей его предвосхищать. Суров и уныл зимних дней долгий ряд, не смей его предвосхищать. Теперь, думал я, мы мало-помалу вползаем в зиму, но скоро опять наступит весна, чистая, сверкающая, яркая, как щегол. А потом настанет лето, долгие, жаркие, желтые, как нарцисс, дни. Глупышка, украситься снегом стократ успеет еще эта прядь. Суров и уныл зимних дней долгий ряд, не смей его предвосхищать. Суров и уныл зимних дней долгий ряд, не смей его предвосхищать. Убаюканный вином и равномерным стуком мотора, убаюканным теплой ночью и пением я заснул, а судно все несло нас по теплой гладкой воде обратно к нашему острову и чудесным дням, которым не суждено было наступить. Эпилог. Корфу имеет для меня столь большое значение, что потеря его нанесет роковой удар по моим планам. Помните, при нынешнем состоянии Европы самое большое несчастье, какое может постичь меня, это потеря Корфу. Наполеон. Переписка. Письмо. Дорогая миссис Даррелл, похоже, войны уже не избежать, и, по-моему, вы поступили благоразумно, покинув Корфу. Остается только надеяться, что все мы можем встретиться в лучшие времена, когда человечество образумится. С нетерпением жду этого. В случае, если вы пожелаете связаться со мной, мой адрес – Афины, Ионический банк для передачи мне. Желаю вам и всем вашим близким наилучших успехов в будущем. С любовью ко всем вам, ваш Теодор. Открытка. Мама, я перебрался в Афины, так что поддерживай со мной связь. Город чудесен, Акрополь, как розовая плоть на солнце. Отослал вам свои вещи. В чемодане, помеченном номер 3, ты найдешь книгу под заглавием «Анализ творчества Марлоу». Не пришлешь ли ее мне? Здесь все носят стальные шлемы и пахнет войной. Покупаю себе большое копье. С любовью. Ларри. Письмо. Дорогая мама, все мои туристские чеки стибрил один треклятый итальянец. Меня чуть было не арестовали, когда дал ему по физиономии. То и дело попадаются шулера. Не можешь ли ты выслать мне немного денег в Милан по адресу? Плаца де Контина, отель Магнифика. Скоро буду дома, не тревожься. С любовью, Лес. Постскриптум. Пахнет войной, не так ли? Письмо. Милая мамочка, пишу тебе наспех. Я отплываю на пароходе в понедельник и рассчитываю быть в Англии недели через 3. Обстановка здесь беспокойная, но чего еще можно ожидать? Дождей нет, зато идет снег. По-моему, немцы ведут себя просто безобразно. Будь моя воля, я бы сказала им об этом. Вскоре мы увидимся. Любящая тебя, Маргон. Постскриптум. Вкладывая письмо от Спира. В высшей степени странное. Письмо. Дорогая мисси Маргон, сообщаю вам, что объявлена война. Никому ни гугу. Спира. Конец записи. Читала Суханова Людмила, звукорежиссер Лоскутов Иван.